Эпилог. В сентябре в Вербицке стало совсем холодно, и Нина Лишенко, увидев на лавочке возле подъезда своего мужа, читающего газету, в первый момент испугалась, не слишком ли легко он оделся. Не дай бог простудится. Реабилитационный санаторий оказался очень хорошим. Теперь муж мог не только спуститься вниз, но даже дойти до ближайшего магазина и купить продукты. Только тяжести он пока носить не мог, но зато взял за правило, пока жена на работе, выходить за покупками 3 раза. За 3 похода он как раз и приносил все необходимое. «Посиди со мной», — улыбнулся муж, когда Нина подошла к нему. «День такой хороший, солнечный». «Холодно», — заметила она. «Ты бы не простыл». «Ничего, я тепло оделся. Вот жду тебя, газетки почитываю». Нина уселась рядом, положив сумку на колени, прижалась к мужу. «И что пишут?» — вяло поинтересовалась она, наслаждаясь тем, что любимый муж рядом с ней поправляется, и теперь можно верить, что все будет хорошо. Очень хорошо. «Да ты и сама знаешь. Небось, вся ваша контора с утра гудит. У нас ревизия со вчерашнего дня. Мы головы не поднимаем. Какие уж тут новости? А что, инопланетяне прилетели?» «Ты что, правда ничего не слышала?» Муж слегка отодвинулся, чтобы заглянуть ей в лицо. «Начальник нашего УВД Баев застрелился. А наш мэр Смелков снял свою кандидатуру с выборов». «Да ты что?» — ахнула Нина. «А почему? Что случилось?» «Никто ничего толком не знает, но предполагают, что это как-то связано с владельцем нашего химкомбината. Он же в бега ударился еще в прошлом месяце». «Ну да», — кивнула она. «Это я как раз помню. А какая может быть связь?» «Да бог его знает», — вздохнул муж. «Разве нам, простым людям, скажут правду?» «Жалко», — протянула Нина. «При Смелкове хоть квартплату не поднимали. Теперь новый мэр придет, обязательно поднимут». «Ну, пойдем домой, мой хороший». Май 2014, январь 2015. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.